Глава 5. На Красной скале. Эй, брат, впереди ты найдешь бесконечную дорогу. Эй, сестра, интересно, ты все еще веришь в любовь? О, если на вас будет падать небо, я сделаю все, что угодно. Авичи, Hey Brother. Ламинар вернулся ночью накануне казни. Как он и полагал, Тейнары ушли, и можно было спокойно осмотреться. Высоких скал в округе хватало, но искомое лобное место отметили двумя шестами, увенчанными пучками разноцветных перьев. К тому же вряд ли нашлась бы еще одна скала такого необычного темно-красного цвета. Для начала предстояло выбрать удачное дерево. В некотором отдалении от поляны, но достаточно высокое, чтобы с него можно было видеть происходящее, и с густой, пышной кроной, которая укроет от посторонних глаз. Ламинар захватил самую темную одежду из той, что у него была, и вымазал лицо серой глиной с берега того же ручья, где оставил лошадь. Он надеялся, что так даже зоркий глаз Тейнара не сможет разглядеть его среди ветвей. Отыскав подходящее дерево, Ламинар вскарабкался наверх, устроился поудобнее, насколько это позволяло тесное сплетение веток, и сквозь листву, наконец, увидел поляну целиком. Она была огромной, вполне подходящей для гуляний. Длинный ряд столов разделял ее на две части, по краям тесно стояли лотки и шатры, вероятно, ожидалась праздничная ярмарка. С ветрей окрестных деревьев свисали длинные ленты и полотнища, развевавшиеся на ветру. Ламинар думал, что если этот праздник посвящен божеству Тейнаров, то где-то должно быть его изображение в виде картины или фигуры. Было бы интересно взглянуть, как они себе его представляют. Он долго рассматривал поляну, но нигде не заметил ничего похожего. Видимо, Тейнары так верят, что Тилаэр незримо наблюдает за ними, так ясно ощущают его присутствие, что им не нужно иного подтверждения. Достаточно того, что они живут и летают, что воздух вокруг наполняет их легкие и их крылья, чтобы не сомневаться, что их божество тут и не покинуло их. Ламинар частично мог сказать то же самое и о себе, ведь он чувствовал стихию энергии, обращаясь к ней. Но его человеческой половине отчаянно не хватало более явного доказательства существования богов, и он в который раз пожалел, что не родился в эпоху открытий чудес, когда дети стихий и люди вместе радостно открывали мир и делились знаниями и опытом. С рассветом первыми прилетели стражи, сразу заняв свои посты, где и стояли, почти не разговаривая друг с другом. Ламинар подивился столь ответственному отношению к службе. Праздник еще и не думал начинаться, следить за порядком пока ни к чему, и можно было мирно болтать за столом, хотя бы пока не появятся первые горожане. Но у этих стражей железная дисциплина. Остается лишь надеяться, что до войны с ними дело не дойдет. Несмотря на явный численный перевес, войска Орденны понесли бы немалый урон в бою с такими войнами. Затем на легких повозках, запряженных низкорослыми мохнатыми лошадками, привезли еду и напитки. На столах появились высокие кувшины, овощи, фрукты, блюда с мясом и рыбой, нечто напоминающее густую кашу, украшенную цветами и листьями. Ламинар вспомнил даже название — рута. Инер рассказывал, что готовят ее из зерен астелы, горной пшеницы, и едят по праздникам. Это кушанье считается священным. Подтянулись и торговцы, лавки начали открываться одна за другой. Потом появились первые гости, и праздник начался. Сначала несколько тейнаров в легких доспехах устроили поединки на мечах, на земле и в воздухе. Последние были особенно зрелищны. Затем показали что-то вроде театрального представления. Участники в ярких необычных костюмах прыгали, кувыркались и совершали в воздухе головокружительные трюки. Тейнарские девушки исполнили несколько танцев с лентами и покрывалами, которые летали за ними как живые, по воле хозяек то поднимаясь, то опускаясь и складываясь в причудливые картины. Затем начались соревнования лучников. Этого Ламинар уже почти не мог разглядеть. Мишени были установлены за дальним краем поляны, где начинались деревья. Все это действо сопровождалось музыкой. В дальних уголках поляны слушатели небольшими группами собрались вокруг музыкантов. Но музыки оттуда Ламинару слышно не было, в отличие от тех менестрелей, кто разместился прямо в середине, неподалеку от столов. Менестрели сменяли друг друга, исполнив всего по несколько мелодичных баллад или бодрых боевых гимнов. Из инструментов тейнары предпочитали духовые, поэтому нередко выступали по двое и больше, но также немало было и лютнистов. У некоторых музыкантов Ламинар заметил незнакомые ему инструменты. Судя по тому, что удалось разглядеть с такого расстояния, они напоминали полусферы. От маленьких, чуть больше ладони в основании, до больших, помещавшихся на коленях музыкантов. Менестрели проводили над ними рукой, не касаясь, отчего раздавались мелодичные звуки, похожие на те, что издает флейта, но сочнее, гуще, словно играло несколько инструментов сразу. Ламинар далеко не сразу сообразил. Странный инструмент должно быть пронизан множеством трубочек разной ширины, и тейнары извлекают из него звуки с помощью ветра. Повинуясь крылатым людям, воздух мог обдувать его со всех сторон, создавая более насыщенную мелодию, чем дудочка, в которую воздух входит лишь с одной стороны, да и отверстий не может быть больше, чем пальцев на руках музыканта. Все это было весьма увлекательно, но день уже перевалил за середину, и от долгого неподвижного сидения на жестких ветках у Ламинара давно ныла спина. Да и кожа под слоем глины чесалась нестерпимо, и он жаждал, чтобы праздник побыстрее пришел к завершению. И вдруг все затихли. Тейнары стали стекаться к середине поляны. Лучники возвращались с дальнего ее конца. Охранники, так и не покинувшие своих постов, и те обернулись в ту сторону. Ламинар, решивший, что наконец дождался, начал искать глазами пленников, но никого похожего пока не обнаружил, да и вообще не мог понять, что происходит. На середину поляны не спеша вышел очередной менестрель, и толпа собиралась именно вокруг него. Местная знаменитость? Неужели настолько, что одно его появление заставило замолчать все это шумное сборище? Он вгляделся в музыканта и вдруг узнал его, даже с такого расстояния, по белым крыльям и светлым волосам, горевшим на солнце. Это был Эорни. В руках он держал один из этих полукруглых инструментов. Дождавшись, пока соберутся все, принц протянул над ним ладонь, шевельнул пальцами, будто перебирая невидимые струны, и полилась мелодия, сперва несложная, но удивительно чувственная. Затем в нее по очереди вплелось несколько мотивов. Ламинар больше не удивлялся повисшей тишине. По сравнению с Эорни, все сегодняшние музыканты показались ему жалкими недоучками. А когда мелодия вошла в полную силу, Эорни запел. Нельзя сказать, что маг не разбирался в пении. Будучи студентом академии, в театре он бывал, да и в доме Рунера порой собирались интересные гости. Однако именно здесь и сейчас он осознал с пугающей ясностью, насколько дети стихий — порождение этих самых стихий. Ни один менестрель из людей не смог бы так петь. Голос Эорни то заполнял собой всю поляну, как зал Королевского театра с особо устроенным куполом, то почти стелился над травой, вкрадчиво и мягко, то звенел тетивой лука, отпуская в небо слова стрелы. Звуки его чистого голоса обволакивали зачарованных слушателей, и Ламинар, чувствуя трепет в сердце, забыл о своей усталости. Эорни пел на тейнарском. Ламинар немного знал этот язык, частично благодаря Академии, частично от Эннера, и понял примерно следующее. Принц обращался к Тилаэру, благодаря за победу над Кергоном, хозяином земли, и выражал надежду, что сегодняшние жертвы будут последними среди крылатого народа. Но вот музыка смолкла. Принц, под разочарованный вздох слушателей, прижал ладонь к полусфере, закрывая отверстие. «Ну что ж», — обратился он к присутствующим, «надеюсь, вы все хорошо повеселились сегодня. Однако нам необходимо исполнить и печальный долг, ведь жизнь состоит не только из радости». На поляну вышли двое стражников, ведущих пятерых тейнаров со связанными за спиной руками и спутанными веревкой крыльями. В первом из них Ламинар узнал Иннера, и при мысли о предстоящем его пронзила дрожь. Замыкали шествие еще двое воинов. Со времени их последней встречи в Ультуне Иннер заметно исхудал, Когда-то длинные кудри были обрезаны коротко и неровно, от одежды остались лохмотья, однако он шел ровно, хотя и не быстро. «Киргон, прими эту смерть во имя будущей жизни и не чини зла детям Терни Тилаэра», нараспев произнес Иорни и махнул рукой. Иннера первого подвели к краю пропасти. Держался он на удивление спокойно, попыток вырваться не делал. Ламинар видел лишь его спину, но, судя по положению головы, взгляд пленника был устремлен вдаль, к бесконечному горизонту. Ламинар не знал, сможет ли выполнить задуманное. Освободить Неледа в тронном зале было куда проще. Тот стоял заметно ближе, да и хватало времени, чтобы нащупать нужную точку пространства и вызвать пламя с изнанки. Здесь же все придется проделать в тот краткий миг, когда пленник уже сорвется с обрыва, но еще не успеет скрыться с виду, исчезнув за скалой. «Ты полетишь», — прошептал он. «Я не могу обещать, что спасу тебя, но я сделаю все, чтобы ты не рухнул камнем, чтобы смог расправить крылья хоть на миг, даже если их при этом охватит огонь». Несмотря на расстояние, Ламинару показалось, что он расслышал негромкий усталый голос друга. «Пусти. Я сам шагну вниз». Иннера с силой оттолкнулся и прыгнул далеко вперед, видно до последнего, стараясь превратить падение в полет. Ламинар давно уже держал нити и теперь натянул их изо всех сил, стараясь не промахнуться. Его сердце колотилось, но унять дрожь в пальцах удалось. Вспышка пламени цветком распустилась за спиной Иннера, веревки на его руках загорелись, одежда, кажется, тоже. Но вот задело ли крылья или веревки на них, Ламинар заметить не успел. Стоящие у обрыва тайнары засуетились. Два стража из тех, кто охранял пленников, неотрывно глядели вниз, с края. Двое оставшихся поднялись в воздух и кружились над пропастью, также что-то высматривая. Вдруг, оба сложив крылья, ринулись вниз. Те, что оставались на краю, прыгнули следом. Зрители показывали вниз, оживленно переговариваясь. Ламинар закрыл глаза. Получилось у него или нет, больше он тут ничего сделать не мог. Оставалось лишь ждать и надеяться. Хлопанье множества крыльев заставило его вновь взглянуть на поляну. Часть тайнаров поднялась в воздух. Они пролетели над поляной, разглядывая ее с высоты, и не спеша направились по сторонам, двигаясь кругами. «Они ищут того, кто это сделал», — понял Ламинар. «А если точнее, ищут именно его. Ведь кто виноват, догадаться нетрудно. Последнему глупцу ясно, что огонь не возьмется из ниоткуда. Подобный трюк может проделать только маг, а магами бывают только люди. Ну а много ли людей или тех, кто несет в себе хоть каплю человеческой крови, приходят в Эннери? Вот именно». Шум крыльев удалялся. Тайнары при всем своем зрении проглядели чужака. Не станешь же внимательно разглядывать каждое дерево в лесу. Да и смотрели они, скорее всего, на землю. В общем, снова повезло. Остальных пленников казнили успешно, но по-быстрому. Ритуал провели больше по необходимости. И снова гудящая спина и зудящая кожа, и доли унылого ожидания, уже не скрашенного представлением. И, наконец, ночь. К чему за всю свою недолгую, но насыщенную жизнь Лоэн Ламинар никогда не менял своего отношения, так это к данному времени суток. Ночь вновь принесла ему покой и свободу. Убедившись, что все ушедшие и улетевшие с поляны тайнары возвращаться не собираются, он не спеша начал спускаться. Приготовления к празднику шли всю минувшую декану. Но за эту ночь город буквально преобразился. Не иначе горожане хотели встретить в первый день нового сезона во всеоружии. Над улицами колыхались протянутые на веревках разноцветные полотнища из легких полупрозрачных тканей и длинные яркие ленты. Жители укрепляли над входом ветряные трещотки и колокольчики. Ребятня носилась, размахивая вертушками из блестящей бумаги. А кто-то влез на крышу и запускал воздушного змея. Все то время, пока Айнери шла к трактиру, где работала, пока забирала свои вещи и прощалась с хозяином, а потом тихонько сидела в шатре циркачей и наблюдала за подготовкой к вечернему представлению, ее не покидало удивительное чувство легкости. Передалось ли ей праздничное настроение горожан, или же теперь, когда она больше не знала о стихиях, невольно искала везде присутствие древнего ветра, которому поклонялись далекие предки? Было трудно понять. Главное, брат нашелся, и они снова вместе. Все заботы на время отступили, и Айнери, как в детстве, просто наслаждалась радостным днем. Вечером ей удалось увидеть все представление целиком. Кроме Дина и Винды, в нем участвовали наездники, канатоходцы, жонглеры и акробаты, а также укротители змей и птиц, был даже фокусник. Правда, Айнери, насмотревшаяся на настоящую магию в исполнении Ламинара и Этайна, да еще и способности Эльдолин, все его трюки казались дешевым обманом. Но публика, не избалованная знакомством с магами и детьми стихий, осталась довольна. Артистам щедро накидали мелочи в шляпу, которой обносил зрителей давешний зазывала в пестром наряде. Айнери уже знала, что его зовут Орлин, и он хороший приятель Винды. Видя вокруг улыбающиеся радостные лица, девушка ненадолго поверила, что все хорошо, и она просто выбралась с братом на представление в соседний город. Однако потом, по дороге в дом Форвина, Айнери осознала, что с братом надо поговорить прямо сейчас, иначе она так и не решится. Винде выслушал ее рассказ, почти не перебивая, лишь изредка уточняя важные ему подробности. Когда Айнери закончила, он надолго замолчал, глубоко погрузившись в собственные мысли, судя по застывшему, словно невидящему взгляду. Айнери хотелось поторопить его. Пусть обругает, назовет глупой девчонкой, скажет что угодно, лишь бы не сидеть так, гадая, что Винде думает о ней и обо всем этом. Вообще-то брат никогда не ругал ее, тем более не обзывал. Но она только что на полном серьезе спросила его, не отдать ли в руки Альмару алую сферу. Тот самый артефакт, из-за которого они оба рисковали жизнью, из-за которой без колебаний пожертвуют собой старый Этайн. Она дважды едва не погибла от рук ультунцев, целый год в одиночестве прожила в лесу, лишь изредка наведываясь к Смалю, и все это время была в полном неведении о судьбе брата, была почти уверена, что он погиб. И Винде также скрывался, колесил по Ордене с бродячим цирком, боясь оставаться надолго на одном месте. Всего этого можно было избежать, если бы с самого начала они оставили сферу в покое, отказались брать ее у ночного гостя. А теперь она предлагает так запросто отдать ее, будто все это было зря. Разве не дурочка? Так ведь и есть, любой скажет. Это по отношению к ней и не оскорбление вовсе. Если хоть насмех не поднимет, и то хорошо. И все же Айнери сдерживалась, молчала, терпеливо ждала. «Что ж», — наконец заговорил Винде, — «подведем итог. Ты знаешь Йорна всего пару дней, но при этом считаешь, что никогда не встречала человека лучше него». Айнери залилась краской, но только кивнула. Ей очень не хотелось выглядеть влюбленной дурочкой, но, пытаясь оправдаться, объяснить свои чувства к Йорану, она лишь еще больше походила бы на нее. Рассказывая о случившемся, она и так, насколько могла, обрисовала Йорана верным другом и честным человеком. Проницательный Винде должен был ее понять, как и всегда, а уж если сейчас не поймет, может, будет прав. Объяснять что-либо еще в любом случае бесполезно. «Ты готова отдать что угодно, чтобы помочь ему», — продолжал брат. «Но не то, что пришлось бы украсть у друзей. А еще, по-твоему, есть смысл отдать сферу этому Альмару, чтобы он оставил нас в покое? Он говорит, что лишь хочет покинуть наш мир, и ты ему веришь, хотя понятия не имеешь, кто он такой». «С чего бы ему врать Ламинару?» — возразила Айнери. «Полуэльф понятия не имеет, где сфера и какой силой она обладает. Попадись она ему в руки, он отдал бы ее за жизнь Йорна, не задумываясь. Так зачем Альмару лгать о своих целях? В конце концов, он мог потребовать сферу и без объяснения причин». «Трудно сказать что-то определенное об абсолютном незнакомце. Некоторые лгут ради лжи, так привыкли и по-другому уже просто не хотят. Возможно, у Альмара был повод так сказать, но ты его просто не понимаешь. В любом случае, непростое положение. Скажи, сестренка, допустим, сфера сейчас у тебя, но помогать тебе я отказался. Ты бы отправилась к Альмару одна?» «Я не знаю, Винде. Я не столько за помощью к тебе пришла, мне скорее совет нужен. В последнее время мне приходилось самой принимать решения и отвечать за последствия. Пусть не всегда я поступала умно, но я справлялась, и я привыкла. Просто до сих пор я рисковала лишь собой. Дядюшка Смаль, правда, тоже мог пострадать, но он сам вызвался мне помогать. А тут, брат, я совсем-совсем не знаю, что делать». Слезы катились по ее щекам. Она не вытирала их, ощущая себя растерянной и беспомощной, как никогда. «Я не хочу отдавать столь могущественный предмет в столь сомнительные руки, зная, что от этого многие могут пострадать. Я не хочу ссоры с Этайном и не хочу подвергать его риску, а ведь он не отдаст сферу добром. Но я не хочу и скрываться всю оставшуюся жизнь, тем более теперь, когда я нашла тебя, и мы можем снова жить одной семьей. И я не могу бросить Йорона, зная, что есть возможность ему помочь или хотя бы попытаться. И я не та наивная глупышка, какой ты меня помнишь. Я знаю мужчин, мне не так-то легко задурить голову, но его я и правда люблю». Сестренка. Винды всегда был к ней добр, но столько тепла в его голосе она еще не слышала. Он обнял Айнери, крепко прижав к себе. «Ты никогда не была наивной глупышкой. Главное, что ты жива и что мы снова вместе. Все остальное уж как-нибудь можно решить. Мне надо подумать, а для этого немного побыть одному. Иди на праздник и выкинь все из головы до утра». «Могу ли я забыть о таком? Я хочу опереться на твое плечо, но не перекладывать на тебя все заботы. Знаешь, иногда трудности стоит на время отпустить, не думать о них постоянно. Когда уделяешь внимание чему-то другому, решение порой приходит само. Иди на праздник и веселись. Год назад я был на таком, там и впрямь здорово. Найди Дина, скорее всего, он будет в веселой короне на главной площади. Он не позволит тебе скучать и в обиду не даст в случае чего, а о делах поговорим завтра». Веселая корона оказалась небольшим уютным трактиром, отличительной особенностью которого были короны. Вырезанные прямо в стенах деревянные, украшавшие светильники металлические, даже на фартуках хозяина и подавальщиц, вышитые цветными нитками. То ли имелось в виду, что даже королю здесь пировать будет не стыдно, то ли наоборот, какой-то король здесь когда-то уже пировал. Наверное, даже завсегда-то и не знали, но выглядело своеобразно. Дина Айнери нашла в дальнем углу еще с несколькими артистами. Парень сменил красное пламенное одеяние на неприметное темно-коричневое, и если бы не огненная прядь волос, выбившаяся из-под капюшона, заметить его было бы непросто. «Наверное, он все же устает от публики и внимания», — подумалась Айнери. «Вот и отдыхает подальше от поклонников». Ей Дин, однако, обрадовался. «А, сестренка Лина!» — блеснул он зубами. «Пришла составить компанию?» «Брат сказал, ты можешь показать мне праздник», — не стала вдаваться в подробности Айнери. «Да не вопрос. Пошли». На улицах уже вовсю горели фонари. Над входами домов — светильники с разноцветными стеклами, и веселье, судя по всему, было в самом разгаре. Первым делом Дин повел Айнери на ярмарку. Товары привезли со всей округи. Было людно и оживленно, но торговцы встревоженно переговаривались о том, как мало уродилось в этом году овощей и фруктов, и всерьез беспокоились о будущем. Здесь Айнери попробовала и теплый ягодный напиток, и жареные фрукты на палочках, а печеное яблоко в карамели, горячее и липкое, выскочило из рук, и они ловили его по прилавку под дружный хохот окружающих. И сами смеялись, торопливо разламывая упрямый фрукт, чтобы снова не убежал. На соседней с главной площади играли музыканты, и молодежь весело танцевала. Дин и Айнери подошли к началу танца игры. Девушки и парни поделились на пары и бегали по кругу, а оставшиеся в одиночестве подбегали, разбивали приглянувшуюся пару и включались в круг танцующих. Действие казалось бесконечным, но очень увлекательным. И Айнери почти не возражала, когда спутник потащил ее в круг, хотя танцы никогда не любила, считая их уделом глупых девчонок. Но сегодня, под темным небом, среди ярких светильников, рядом с человеком, приручившим огонь, все казалось возможным. Айнери устала от постоянных волнений и тревог. Что бы она ни решила по поводу Йорона и Альмаро, сегодня она уже ничего полезного не сделает. Так что она позволила празднику увлечь ее, выкинула из головы все заботы и отдалась во власть веселого танца. На первом же круге Дина уволокла из пары светловолосая девчонка в зеленом платье, и растерявшаяся Айнери догнала их не сразу, Однако, поднырнув под пышные рукава разлучницы, торжествующая забрала Дина обратно. Однако буквально сразу же того оттеснил плотный здоровяк с серебряным поясом, чтобы через несколько шагов исчезнуть под натиском вошедшего в раж артиста. Казалось, они поставили себе целью непременно оказаться в паре, несмотря на все препятствия. И вряд ли оба осознавали, чего же, собственно, хотят на самом деле. Однако Айнери упорно высматривала в толпе огненно-рыжий хвост. Капюшон давно упал с головы Дина. Будто от того, окажется ли она вновь с ним рядом, зависело нечто большее, чем приятное времяпрепровождение. И когда музыка внезапно оборвалась на веселой звенящей ноте, Айнери, запыхавшись, едва не полетела под ноги товарищу. Хорошо, тот вовремя подхватил ее. И несколько мгновений Айнери слышала радостный торопливый стук его сердца, прижимая щекой к потертой куртке. «Думаю, тебе пока хватит», — раздался у нее над головой мягкий голос. Дин улыбался ей. «Здесь весело, но очень жарко. Надо подышать». Дин был совсем не похож на Йорона. Ни внешне, ни манерой двигаться, улыбаться, говорить, однако сильно напоминал его. Айнери помнила, как он строил глазки девушкам на площади после представления, обнимался, смеялся и шутил с ними, но при этом невозможно было поверить, что он силой потащит кого-то из них за угол или начнет приставать на виду у всех. Он был красив, как и Йорн, но это не делало его наглым и самоуверенным, а словно оказалось еще одним способом радоваться жизни и быть благодарным миру. Он любил мир и щедро делился этой любовью со всеми. Глубокой ночью, проводив ее до дома Форвина, Дин спросил, не хочет ли она снова встретиться завтра вечером, и Айнери ощутила, что она совсем не против. Конечно, стоило объяснить парню, чтобы не питал по отношению к ней особых надежд, но это можно сделать и в другой раз. Вечер понравился Айнери, отчего бы ей не повторить. Наутро Винда сообщил, что придумал выход. Стоит ехать в Хаммар, найти там этого Альмару и, пообещав сферу, попросить помощи. Все остальное брат собирался взять на себя. «При некоторой доле везения мы получим то, что нам нужно, и от него избавимся навсегда. Он покинет наш мир, хочет он того на самом деле или нет, я просто не оставлю ему выбора. Счастливый исход вполне вероятен, и рискнуть, думаю, стоит. И тайно я тоже смогу убедить. В конце концов, сферу ему принес именно я». Позже расскажу тебе подробнее, что придумал. Айнери очень удивилась, услышав, что, по мнению брата, справиться с Альмару может быть так легко. Но еще больше ее поразило, когда он сказал, что Дин хочет отправиться с ними. Она решила поговорить с парнем, убедиться, что тот знает, что делает. «Винда сказал, что ты собираешься ехать с нами?» — спросила она, найдя его в цирковом шатре. «Послушай, Дин, только слепой не поймет взглядов, которые ты на меня бросаешь. И я знаю, помочь ты в первую очередь хочешь именно мне. Сопровождать меня в этом пути — не мелкая услуга. Такое не предлагают просто так. Ты, конечно, в ответ рассчитываешь на что-то. Но дело в том, что меня в Виарене ждет жених, и ты лишь зря потеряешь со мной время. Я искренне благодарна за предложенную помощь, но тебе лучше остаться здесь». К ее удивлению, он совсем не расстроился и даже не смутился. «Вот видишь, Айнери, я не ошибся в тебе. Ты сама не представляешь, насколько милая. Я очень ценю твою честность и нежелание злоупотреблять моей помощью. Ты права, ты очень мне приглянулась, но в остальном ошибаешься. Поехать с тобой даже так далеко, на мой взгляд, не услуга вовсе. Я живу в дороге, люблю путешествовать, смотреть новые места, знакомиться с людьми. Зрители везде найдутся, так что без хлеба я никогда не останусь, куда бы ни забрел. Единственное, чего порой не хватает — хорошей компании в пути, поэтому я и прибился к бродячим артистам. Но цирк останется здесь довольно надолго, а потом он отправится в города, где я уже бывал, так что поехать с вами, мне думается, куда интересней. К тому же мы с Винда добрые друзья, и в первую очередь я хочу помочь ему. Уверен, это будет увлекательное приключение».